Глава восьмая. Церби. На ночлег устроились в подвальном помещении, где действительно обнаружилась серверная. Организовать надежную защиту там удалось довольно быстро. Всего-то и надо было, что укрепить дверь. Других выходов, как и окон, в помещении не имелось. Зато нашлось небольшое подсобное помещение с парочкой неплохо сохранившихся диванов и небольшой кухонькой, где до всемирного апокалипсиса сотрудники центра могли приготовить себе чашечку кофе, перекусить и отдохнуть от работы. Кара сгоняла наверх и перетаскала с десяток подушек, которыми и обложила обожравшегося халявной энергией и уснувшего щенка. Этот проглот схомячил целую единицу Этерниума. Теперь понятно, почему гем Цербера опустился до синего уровня. Для роста и ускоренного развития щенка требуется целая прорва энергии. Вымотанная девчонка мгновенно вырубилась прямо в грязной и пропахшей потом после тяжелого дневного перехода броне. Стоило телу принять горизонтальное положение на диване. Украдкой улыбнувшись, я извлек из инвентаря плед и укрыл им Кару. Я тоже устал, но спать еще не хотелось. Пока перепуганное зверье разбежалось, можно немного поработать и начать превращать это здание в мини-крепость. Завтра меньше хлопот будет. Следующие 3 часа я практически безостановочно магичил. Сделать удалось довольно много. Все стекла 1-го этажа вернулись на положенные места и были многократно усилены. Не факт, что выдержат разряд молнии Цербера, но против когтей и зубов мутировавшего зверья устоят точно. Входные двери замуровал полевой стеной и лестницу на 2-й этаж перекрыл. Сил на него сейчас не осталось, буду заниматься этим вопросом завтра. Тушу Цербера дезинтегрировал заклинанием, чтобы не воняло, ну и всю вытекшую кровь с внутренностями подчистил, естественно. На такой жаре все это добро очень быстро начнет издавать нехилое зловоние, и находиться в здании станет невыносимо. Уж как минимум пару дней нам провести здесь придется. Возможно, больше. Кара явно не намерена бросать своего нового пэта, а отправляться в дальнейший путь с неокрепшим щенком, который может спалить нас во время движения, слишком рискованно. Вот же еще одна головная боль нарисовалась. Остаток ночи прошел спокойно. Нас никто не потревожил. Хотя после рассвета я обнаружил следы звериных когтей у здания. Зловещая аура Цербера больше не ощущается, и осмелевшие муты начали осваивать новую территорию. Ну-ну, флаком в руки. Теперь тут поселились хищники поопаснее. «Мне кажется, он подрос», — заявила Кара, стоило ей разлепить глаза. «Это девочка», — обреченно покачав головой, проговорил я. Ада провела анализ, пока мы спали. «Правда?» — пуще прежнего обрадовалась девчонка. «Да это же здорово! Назову ее Церби!» «Ты же понимаешь, что не сможешь заявиться в цитадель с адской тварью?» — на всякий случай уточнил я. «Не факт, что твоя Церби вообще способна жить вне очага». «Конечно, понимаю», — сладко зевнув, ответила Кара. «Что-нибудь придумаю». «Так, я бы помылась. А то после вчерашнего перехода благоухают далеко не розами. Организуешь горячую ванну? Где она тут, кстати?» «А ты часом не обнаглела, барышня?» Как можно более сердитым тоном проговорил я. «Не пора ли уже свои способности для бытовых нужд использовать, а не меня постоянно по этому поводу напрягать?» «Не-а!» Нисколько не испугавшись, ответила малолетняя заноза. «У меня еще слишком маленький резерв силы, который гораздо эффективнее потратить в бою, чем расходовать почем зря. Твои слова, между прочим. И да, косметичку мою из инвентаря извлеки, она мне нужна», — закончила говорить Кара, и на ее чумазом личике появилась ангельская улыбка. «Монстрика своего покорми!» Обреченно покачав головой, проговорил я и направился в сторону двери в санитарный блок, где вчера я обнаружил небольшую душевую кабину. Чтобы не тратить время на приготовление пищи, извлек из инвентаря порцию и, пока Кара приводила себя в порядок, наспех перекусил. Обалденная вещь все же этот инвентарь. Еда осталась горячей даже спустя неделю. Решение заготовить такие порции впрок было, несомненно, верным. Следующие часы я потратил на перекачку информации с серверов информационного центра в отдельно созданный раздел интерфейса дополненной реальности. Подобные объемы данных ни на какие внешние накопители не поместятся, так что лучше пускай пока побудут в недрах интерфейса, а потом я, как и обещал Карри, перекачаю их на сервер Ковчега. Оставлять гору редких материалов, которые использовались в земной электронике, слишком расточительно. Так что после извлечения данных потратил время на экстракцию наиболее ценных химических элементов. После перехода генетического Этерона на первый уровень, Ада расширила диапазон экстракции, и теперь удается вытягивать по 4 элемента за раз, что существенно ускорило сбор нужных для последующего крафта материалов. Прошелся я экстрактором и по остальному зданию. Запас ресурсов карман не тянет. Место в инвентаре еще есть, а разнообразной офисной техники в информационном центре навалом. Не пропадать же добру. На втором этаже здания тоже располагались в основном офисные помещения, так что смысла тратить энергию на его укрепление нет. Гораздо проще извлечь все необходимое и замуровать все проходы, чтобы никакая тварь не смогла пробраться к нам с той стороны. На все про все у меня ушло полдня. Пока я возился с экстракцией, Ада структурировала извлеченные с серверов данные, и по ее предварительной оценке нам удалось добыть массу полезной информации. Мы, конечно, не стратегический правительственный сервер вскрыли, где наверняка есть подробнейшее описание множества секретных технологий, в том числе связанных и с ядерной тематикой. Но все равно куш удалось сорвать нехилый. Одних учебников для высшего образования на все возможные специальности в извлеченных данных обнаружилось не менее 30 тысяч. А есть еще и техническое описание для создания множества гражданских изделий и даже кое-каких видов вооружения. В общем, пришли мы сюда точно не зря. Где только найти время, чтобы загрузить все эти данные в черепушку? Непонятно. По идее, нас тут больше ничего не держит, и можно продолжать движение к следующей точке нашего маршрута. Но теперь у Кары на попечении Церби. Щенок, к слову, пока я занимался делами, открыл глаза и начал все активнее поглощать Этерниум. Еще 3 единицы сожрал за полдня, при этом солидно прибавив в весе. Такими темпами он вполне может за пару дней выпить весь гем и серьезно заматереть. Вон уже и шерсть начала пробиваться. Агрессии к Каре Церби не проявляет. Наоборот, ластится и прижимается, словно та ее родная мать. На меня поглядывает недоверчиво, но не кидается. Во что все это выльется дальше, я не имею ни малейшего понятия. Но возиться с адской тварью у нас времени нет. Итак, почти половина отведенного на уничтожение архидемона времени прошла, а мы еще даже не приблизились к эпицентру очага. Если за несколько дней Цербер не окрепнет и не сможет отправиться в путь, придется его бросить. Я сказал это Каре напрямую, хоть девчонка и попыталась оспорить такое решение, мотивировав это тем, что Церби может быть нам полезна в будущем. Но я остался непреклонен и дал ей 2 дня. 2,5, если учитывать сегодня. Кара не могла надолго оставить Пэта, так что вылазки по району я совершал в гордом одиночестве. Тратить время отсиживаться в здании я не собирался. Надо продолжать развитие генетического Этерона, совершенствовать свои боевые навыки и добывать гемы. В центральном контуре Сила и концентрация монстров значительно возросли, так что скучать было некогда. Приходилось выкладываться по полной в каждом сражении. За следующие два дня я зачистил близлежащие к информационному центру районы. Было непросто. Даже легкие ранения пару раз получил. И это с учетом стелса. Что дальше-то будет? Обитающие в эпицентре монстры гораздо сильнее. А не переоценил ли ты свои силы, Бесп? Ладно, время повернуть назад пока есть. Если пойму, что не вывозим, то остановлюсь. За два дня удалось добыть около 700 единиц Этерниума. Никого уровня Цербера за это время не встретил. Но альфы-гончие в компании старших бесов и продвинутых низших демонов попадались весьма регулярно. Отсюда и такой результат. Израсходовал, правда, я около 100 единиц, но это частности. Не всегда мне хватает собственной генерации, и приходится использовать энергию гемов напрямую. Отсюда и повышенный расход. В общем, к нашему запасу Этерниума прибавилось всего 600 единиц. Капля в море по сравнению с поставленной целью. Но, как говорится, капля камень точит. Лучше двигаться вперед маленькими шажками, чем стоять на месте или, того хуже, драпать назад. Может быть, задержаться в центральном контуре подольше? Вон Кар вообще практически не вылезает из здания и не получает практики сражений с опасными тварями. Но не признать очевидное глупо. Девчонка достигла вполне впечатляющих результатов за мизерный промежуток времени и смогла наладить со своей Цербией ментальный контакт. Зверюга оказалась очень сообразительной и быстро научилась понимать свою новую хозяйку. За эти два дня Цербия вымахала до габаритов молодой овчарки и все чаще требовала добавить в свой рацион свежее мясо. Приходилось таскать ей наиболее вкусные куски, чем я, похоже, заслужил доверие монстрика. Церби перестала смотреть на меня с плотоядным прищуром, как бы оценивая мою плоть на вкус. Еще немного, и можно будет приступать к обучающим охотничьим вылазкам. Ада считает, что такая аномальная даже для нечисти скорость развития сопряжена с большим количеством Этерниума, которое поглотила за первые дни своей жизни Церби. Она уже три полновесных синих гема, усиленных энергетикой Кары, стрескала. При обычных условиях мать не смогла бы обеспечить детенышу такое количество. Избыток энергии генерируется в телах демонитов достаточно медленно за счет постоянного поглощения плоти других монстров. Но для развития детеныша этого мало. Мать еще и Этерниум из гема в своем теле ему скармливает. В любом случае, поставленное мной условие Кара практически выполнила. Сейчас мы планируем сделать пробную охотничью вылазку. Я специально оставил несколько не самых опасных тварей, чтобы Церби могла сделать свои первые шаги и попробовать силы. Ну а Кара пускай направляет свою подопечную ментальными командами. Я же остаюсь на подстраховке. «Ну, что я могу сказать? Впечатлен. Не ожидал такого ошеломляющего результата. Кара и Церби действовали словно единое целое. Казалось, что молодой Цербер является разящим клинком девушки, можно сказать, продолжением ее руки. Настолько точно и молниеносно зверюга реагировала на малейшие изменения обстановки. Чуть позже Кара объяснила мне, что Церби невероятно умна. Благодаря уникальной энергетике девчонки у них образовалась нерушимая ментальная связь, и они стали способны чувствовать друг друга на большом расстоянии. Зверюга считывала желания Кары, улавливала ее мысли и подсказки, а развитая благодаря поглощению большого объема Этерниума тела, молниеносно и точно выполняла боевые команды девчонки. Но даже не это оказалось самым удивительным. Когда Кара работает в одной связке с Церби, ее возможности многократно возрастают. Понятия не имею, как это работает, но ведь работает же. За 3 часа охоты девчонка ни разу не допустила ошибки, при постановке своей мимикрии, а само поле было настолько мощным, что по своим характеристикам могло составить конкуренцию моему стелсу. Причем, в отличие от меня, Кара могла прикрыть заклинанием еще и Церби, что позволяло им безнаказанно подкрадываться к цели на близкое расстояние и атаковать из невидимости. В общем, в нашей команде появился довольно ценный трехголовый кадр, весь потенциал которого нам еще лишь предстоит раскрыть в будущем. А пока прожорливая зверюга продолжает уничтожать наши запасы Этерниума. После рейда Кара скормила ей целых 50 единиц, усиленных золотой искоркой. Ада предполагает, что в скором времени у Цербера начнет формироваться собственный накопитель Этерниума, как и у других видов нечисти. И это повлечет за собой активацию сверхспособности. Если зверюга научится метать такие же молнии, как и ее мать, то это неплохо усилит нашу команду. «Ну что, я молодец?» Почесывая ухо на одной из голов, развалившейся на подушках Церби, победным тоном поинтересовалась Кара. «Молодец!» — был вынужден признать я. «Но не рекомендую задирать нос слишком высоко. С рассветом выдвигаемся к барьеру с внутренним контуром. А погнали сразу к эпицентру!» — выпалила Кара, глаза которой горели словно два фонарика. «Не вывезем пока», — сдержанно ответил я. «Предлагаю обустроиться неподалеку от барьера с внутренним контуром и пару неделек там посидеть. Там мы сможем работать сразу в двух контурах и тренироваться на монстрах разной силы. Как поймем, что освоились, двинем дальше». «Эх, скучный ты какой-то стал», — констатировала Кара. «Расчетливый. Куда подевалась твоя бунтарская натура отступника? Чтоб один да против всего мира. Зато ты чересчур развеселилась. Не поддержал игривого тона девчонки я. Забыла уже, ради чего отправилась со мной в очаг и что стоит на кону? Что станет с ковчегом, если нас сожрут твари?» «Ой, только не надо делать вид, что тебе не все равно», — фыркнула Кара. «Тебе было всегда плевать на всех, кроме себя. Ты понятия не имеешь, что такое ответственность за чужие судьбы. И именно потому ты и выбрал путь одиночки. Он намного легче. Вот и сейчас ты согласился помочь лишь потому, что опасность угрожала привычному укладу твоей жизни. Ты делаешь то, что делаешь не ради других, а ради себя. Обретение силы дало тебе такую желанную свободу. Свободу от всего, включая ненавистные тебе законы ковчега. Теперь ты можешь быть кем угодно и делать что угодно, и практически никто не сможет тебя остановить. Но Московская империя или гибрид человека и демона могут лишить тебя всего этого. Поэтому ты помогаешь». «Ты права. Не стал спорить с девчонкой, которая первый раз за все время выплеснула то, что действительно обо мне думала, не сдерживаясь. Сейчас наши цели с иерархами Ковчега совпадают. Точнее, с одним нашим общим знакомым иерархом. О чем думают остальные лидеры церковников и какой позиции придерживаются, мне неизвестно. Что будет потом, когда мы справимся с задачей, я тоже не знаю. Но если справимся, то я прослежу, чтобы изначальные договоренности, которые всех устроили, были выполнены в полной мере. А если кто-то будет активно этому сопротивляться, рука у меня не дрогнет. В этом можешь не сомневаться». «Сергей, я не хотела», — грустным тоном залепетала Кара, которая уже 100 раз пожалела о сказанном. «Но слово не воробей». «Все в порядке», — ровным тоном перебил девчонку я. «Мы не друзья. И даже не соратники. Мы просто два человека, которые в данный момент друг другу полезны, чьи интересы временно совпадают. Ты просто озвучила то, что и так было в твоей голове». «Сергей, я...» «Бесп!» — вновь перебил Кару я. «Меня зовут Бесп. И на этом предлагаю закрыть тему. Сейчас надо отдохнуть. Завтра будет трудный день». Завалившись на диван, я укрылся пледом и повернулся к Каре спиной. Не знаю, почему меня так задели слова девчонки. Ведь, по сути-то, правду она сказала. Вот только за те почти полтора месяца, что мы провели в очаге вместе, я изменился. Да, говорят, что люди не меняются, если, конечно, их топориком по темечку не ударят в подворотне. Но мне это удалось, наверное. Или все же нет? Может быть, я действительно, как и сказала Кара, вписался в эту авантюру сугубо из личных корыстных побуждений. Ведь кто будет обеспечивать мне должный уровень комфортной жизни, если ковчег захватят имперцы или уничтожат гибрид? Мне ведь понравилось жить в дорогом отеле. А даже с текущим уровнем развития генетического этерона я могу таскать гемы в ковчег сотнями и просто купаться в деньгах. «Нет», — прогрохотал набатом внутренний голос, — «Кара ошибается. Моя истинная цель — уничтожить адских тварей, которые повинны в смерти моих близких. Не миллиардов безликих незнакомых людей, а всего трех родных. Я уничтожу всех тварей, до которых буду в силах дотянуться. В этом мой эгоизм, а не в личном комфорте. Мне и в очаге неплохо живется, особенно после обретения новых возможностей. На этом и сосредоточусь». «Кто сказал, что эгоистичная цель не сможет параллельно сослужить хорошую службу и для всего человечества?» Мое дыхание выровнялось, глаза закрылись, и я спокойно заснул, старательно делая вид, что не замечаю тихих всхлипываний Кары.